Глава 15. Так менее любовь случайна, чем электрическая искра, что бьет между нами столь отчаянно и исчезает столь же быстро, чем лавы выплески, что взяты из чрева огненного тьмы. Кто мы, живые автоматы или ангелам подобны мы? Падуб. Мужчина и женщина сидели друг против друга в вагоне железной дороги. Они производили впечатление тихой благовоспитанности и на коленях держали раскрытые книги, к которым обращались, когда ход поезда это позволял. Мужчина от времени до времени лениво откидывался в угол, скрещивая лодыжки свободным раскованным движением. Женщина большей частью смотрела потупясь на страницы книги, лишь изредка поднявши острый подбородок, оглядывала меняющийся за окном пейзаж. Наблюдатель не сразу определил бы, путешествуют они вместе или порознь. Глаза их встречались редко и, встретившись, не теряли выражения сдержанного, невозмутимого. Впрочем, тот же наблюдатель, проехав с ними доли, возможно, заключил бы, что мужчина к женщине неравнодушен или, во всяком случае, испытывает интерес. Покуда она сосредоточенно глядела в книгу или внимательно провожала убегающие назад поля с пасущимися коровами, глаза его нередко замирали на ней, то ли в некоем раздумье, то ли просто с любопытством, сказать трудно. Мужчина был хорош собою, с шапкой волнистых волос, темно-коричневого, почти черного цвета, но с медноватыми переливами в волнах и с холеной бородой цвета еще более коричневого, напоминающего конский каштан. У него был высокий лоб с хорошо развитыми надбровными дугами, говорившими об интеллекте, но физиономист отметил бы еще шишки сострадания и симпатии. Из-под черных, густых, пожалуй, даже кудлатых бровей смотрели на мир большие темные глаза, смотрели спокойно и уверенно, в них читалась смелость и что-то иное, трудноуловимое, чего не понять с наскока. Нос тонкий и прямой, рот очерчен решительно, слегка сурово. Это было лицо человека, постигшего себя и обладающего своеобразным мировоззрением. Книга у него на коленях называлась «Основы геологии сэра Чарльза Лайля», и когда он обращался к ней сосредоточенно, страницы так и летели. Одет он был элегантно, но без претензий. Гипотетический наблюдатель, вероятно, не сумел бы толком определить, какую именно жизнь ведет объект его наблюдений — деятельную или созерцательную. Он имел вид человека, привыкшего к решительным поступкам и вместе приверженного, как принято было тогда писать, глубоким, долгим размышлениям. Дама была одета изысканно по последней моде. Платье из серополосатого муслина, на плечи наброшена индийская шаль. На серо-стальном фоне криволинейные абстрактные фигуры, сиреневые и переливчато-синие, точно павлинье перо. Маленькая серая шелковая шляпка из-под полей, которой выглядывает несколько роз из белого шелка. Она была светловолосой и бледнокожа, с большими глазами какого-то необычно зеленого цвета, который принимал разные оттенки в зависимости от освещения. Красивой ее вряд ли можно было бы назвать. Лицо не в первом цвете юности и, пожалуй, не безупречных пропорций, длинноватое, хотя чистое и благородно вылепленное. Рот изящно изогнутый, не из тех, что зовут губки бантиком. Зубы на строгий взгляд немного крупноваты, зато здоровые и белые. Понять, замужем это особо или нет, было трудно, точно так же, как и разобрать, каковы ее материальные обстоятельства. Все в наряде дышало опрятностью и вкусом, без намека на дорогую вычурность, но любопытный взгляд не отыскал бы и признаков бедности или прижимистости. Ее белые из мягчайшей лайки перчатки не были поношенными. Ее ножки, являвшиеся порой, когда от качания вагона смещался чуть в сторону пышный колокол юбки, были обуты в пару сияющих ботинок изумрудно-зеленой кожи на шнурках. Если она и ведала об интересе попутчика к ее персоне, она не подавала о том виду. Или, может быть, сознательно избегала смотреть на него из подобавшей дорожному положению скромности. И лишь после того, как далеко миновал Йорк, вопрос их отношений, столь загадочный для наблюдателя, прояснился. Мужчина, чуть наклонясь вперед, осведомился тихо и серьезно, удобно ли ей в дороге и не устала ли она. К этому времени в вагоне уже не оставалось других пассажиров. Большая их часть переменила поезда или следовала только до Йорка, и, во всяком случае, никто не ехал далее Малтона и Пикеринга, так что эти двое были в вагоне одни. Прямо на него взглянув, она ответила: «Нет, она нисколько не устала». И чуть помешков, прибавила ровным голосом, что она не в том состоянии духа, которое располагает к усталости. Тут у них на лицах засветилась улыбка. И мужчина, еще сильнее наклонившись, завладел одной из маленьких рук в лайковой перчатке. Эта маленькая рука сперва лежала в его неподвижно, а затем отозвалась на пожатие. «Есть вещи, — заговорил он вновь, — которые необходимо обсудить до прибытия. Вещи, которые они не успели или из-за волнения не смогли прояснить в суматохе отъезда. Вещи не совсем простые, но все можно решить, если захотеть, постараться». Эту речь он складывал в голове от самого вокзала Кингс-Кросс. И не мог представить, как он произнесет эти слова или как она их воспримет. Она сказала, что слушает внимательно. Маленькая рука в его руке напряглась, он бережно сжал ее. «Мы путешествуем вместе», — начал он. «Вы решили поехать со мною. Но я не знаю, как вам будет угодно. Захотите ли вы с этого момента проживать от меня отдельно и независимо, или вам будет угодно представляться моей женой? Это большой шаг, связанный со всякого рода неудобствами, неприятностью, неловкостью для вас. У меня заказаны комнаты в Скарборо, где жена вполне могла бы расположиться. Я мог бы также снять другие комнаты под каким-нибудь вымышленным именем. Или вам, может быть, вообще не нравится делать такой шаг? Вам хотелось бы поселиться где-то еще под своим собственным достойным именем? Простите мне мою дерзость. Я лишь пытаюсь понять ваше желание. Мы уезжали в волнении. Конечно, лучше, если решение пришло потом само естественным путем. Но ничего не попишешь, надо решать сейчас». «Я хочу быть с вами», — ответила она. «Я сделала свой шаг и не хочу идти на попятный. Я готова называться вашей женой в этот раз, куда бы мы ни направились. Это вытекает из нашего решения». Она говорила быстро и отчетливо, но руки ее в теплой лайке беспокойно шевельнулись в его ладонях. Он произнес все тем же тихим и бесстрастным тоном, каким они беседовали до сих пор. «Чудесное, дивное великодушие». «Нет, я просто покоряюсь неизбежному». «Но вы не печалитесь, не сомневаетесь? Вам не страшно?» «Разве в этом дело? Я же говорю, происходит неизбежное. Вы и сами прекрасно знаете». Отворотив от него лицо, она посмотрела в окно сквозь гроздья паровозных искр на медленно плывущие поля. «Конечно, мне страшно. Но это, по-моему, несущественно. Все старые сомнения, все старые заботы, все утратило значение. Я не хочу сказать, будто мне ни до чего нет дела, но все почему-то разом отлетело в сторону, точно китайская шелковая бумага. Мой друг, вам не следует сожалеть. А вам не следует говорить вздор. Конечно, я буду сожалеть. Потом. И вы непременно будете сожалеть. Но ваши будущие сожаления... Разве сейчас они идут в расчет?» Несколько времени молчали. Потом он проговорил, осторожно подбирая слова: «Если вы называетесь моей женой, то, я надеюсь, вы не откажетесь принять от меня кольцо. Это семейное кольцо. Оно принадлежало моей матери. Кольцо простое, без камня. На нем выгравированы маргаритки. Я тоже взяла с собой кольцо. Оно принадлежало моей двоюродной бабке, Софии де Керкос. Оно зеленым камнем, обычный нефрит, на нем вырезана буква «С». «Значит, вы обойдетесь без моего кольца?» «Я этого не говорила. Я лишь хотела показать вам, как была предусмотрительна и как еще в Лондоне все было решено. Я буду счастливо носить ваше кольцо». Он снял ее маленькую белую перчатку и надел ей кольцо на безымянный палец, где уже было одно изящное с зеленым камнем. Два кольца соприкоснулись. Его кольцо пришлось чуть свободно. Ему хотелось сказать: «Кольцом моим я сочетаюсь с тобою, телом моим я поклоняюсь тебе». Но эти старинные истинные слова, что говорятся перед алтарем, были бы вероломством и к той женщине, и к этой. Непроизнесенные, они словно витали какое-то мгновение в воздухе. Он схватил маленькую ладонь, поднес к губам. Потом выпрямился на сиденье. Белая перчатка так и осталась у него. Он вертел ее задумчиво, расправлял один за другим мягкие чехольчики пальцев, разглаживал тоненькие складки. Все время пути из Лондона он пребывал в невероятном смятении от ее подлинного присутствия в противоположном недоступном углу. До этого ее образ владел им целые месяцы. Она была далека и сокрыта, принцесса в башне. И вся работа воображения шла на то, чтобы суметь ее явить разуму и чувствам во всей ее порывистой таинственности, во всей ее белизне, составлявшей несомненную часть ее магнетизма, и с зелеными очами, то пронизающими тебя до дна, то наглухо затворенными. Присутствие же ее вообразить было невозможно, вернее, только и можно что воображать. И вот она здесь перед ним, и он пытается понять, насколько она схожа с образом, созданным им в мечтах, насколько она отличается от женщины, к которой тянулся он во сне, за которую готов был вступить в бой. Когда он был молод, ему запал в душу рассказ об Уильяме Вордсворте и о горной деве, явившейся поэту в уединении. Вордсворт услышал очарованное пение и в себя взял из этого пения ровно столько, сколько необходимо для создания собственных бессмертных стихов, и далее запер слух. А вот он, Рандольф Падуб, не сумел бы так поступить. Он, конечно, бы слушал и слушал. Он был поэт иной, бесконечно жадный до сведений, фактов, подробностей. Ничто в этом мире не казалось ему слишком банальным, все заслуживало внимания, рассмотрения. Он, если б мог, охотно составил бы карту всех морщинок приливистых отмелей, сделал опись незримой работы воды и ветра. Его любовь к этой женщине, сокровенно знакомой и вовсе ему неизвестной, также требовала подробностей знаний. Он ее изучал. Он стремился постигнуть завитки ее бледных волос у виска. Их серебряно-золотистая ласковатость, казалось, имела в себе тончайший оттенок зеленого, но не той старой зелени, которую угасает медь, а зеленого бледного сока растительной жизни, что собою окрашивает серебристую кору молодых деревьев или тени волков свежескошенных трав. И глаза ее зелены. То прозрачно-зеленые, как стекло, то зеленые плотной, яркой зеленью малахита, то зеленые измутно, как морская вода, что несет в себе взбаламученная тяжесть песчинок. Ресницы светятся поверх зелени еле заметным серебром. Лицо нельзя назвать добрым. Нет в лице доброты. Оно чистой, ясной, лепки, хотя без особой тонкости черт, и довольно худощавое, так что в висках, в скосах скул глубина синеватых теней, которые воображение почему-то подкрашивало тоже зеленью, но в них зелени нет. И если он любил это лицо, не сиявшее добротой, то как раз за отчетливость на нем явленных чувств, за тонкую отзывчивость, за умную живость. Он постиг, или думал, что постиг, как прежде эти свойства прятались от него, заслоняясь заурядными общепринятыми выражениями, подчеркнутой скромности, терпеливого благоразумия, нарочито спокойной надменности. Самым неприятным ее выражением было... даже ее одержимый, он все в ней замечал с беспощадной ясностью. Опустить глаза или отвести их куда-то в сторону, и при этом улыбнуться благовоспитанно. Но улыбка невольно выходила близка к механической ухмылке от того, что была неправдива, отдавала дань условности. Мол, коль это нужно миру от меня, извольте. Теперь ему казалось, что он понял ее сущность тогда же, немедленно, на завтраке у Крэба Робинсона, когда впервые увидел, как сидела она и внимательно слушала споры мужчин, полагая себя безнадзорной наблюдательницей. Большинство мужчин, рассудил он, разглядение жесткость, истовость и самовластность, да, самовластность ее лика, от нее подступили. Ей было бы, видимо, суждено быть любимой лишь... робкими, слабыми душами, которые надеялись бы втайне, что она, помыкая, станет ими руководить, или быть обожаемой теми простаками, которые способны принять ее вид хладной, чуткой отстраненности за некую особую женскую чистоту, коей все страстно или мнимо страстно желали в эти дни. Он же понял тогда немедленно, что она предназначена для него, что она суждена ему, какой бы она ни была, ни оказалась, какой бы ей ни было вольно быть. Гостиницу держала некая миссис Кэмиш, высокая женщина своим грозным хмурым челом, напоминавшая северных пришельцев-норманов со знаменитого гобелена Байо. Эти же пришельцы, явившись в своих длинных ладьях, заселили и здешний берег. Миссис Кэмиш с дочерью перетаскали наверх багаж, состоявший из шляпных коробок, жестяных дорожных сундучков, коробов для морских организмов, сеток и походных столиков для письма. Эта многочисленная кладь по обширности своей громоздкости сообщала всему предприятию вид респектабельности. Оставленные, наконец, наедине, сменить дорожную одежду в спальне с прочной основательной мебелью, они словно потеряли дар речи, стояли и смотрели друг на друга. Потом он протянул к ней руки, и она шагнула в его объятия, сказав все-таки «Нет еще, не теперь». «Не теперь», — произнес он сговорчиво и почувствовал, как напряжение ее оставило. Он подвел ее к окну, из которого открывался славный вид, на прибрежный утес, на длинную полосу песка и на серое море. «Вот», — сказал он, — «Германское море. Оно будто сталь, но сталь, полная внутренней жизни. Я часто думала, не посетить ли мне побережье Британии. Там, в некотором смысле, мой дом. Я никогда не видел того моря. Оно очень переменчивое. Один день лежит тихое, синее и прозрачное, а на завтра ярится, делается из бура серое от песка, разбухает, словно тесто в дежне. Мы должны туда поехать тоже». «Ох, с нас достаточно этого. Может, более чем достаточно». У них была своя столовая, куда миссис Кэмиш принесла тарелки с темно-синей кобальтовой каймой и со множеством пышных розовых бутончиков и подала гигантский обед, какого хватило бы на добрую дюжину едоков. На столе стояли супница, полная маслянистого супа, хек с картофелем, котлеты с горошком, пудинги из арарута, торт, пропитанный патокой. Кристобаль Ламот вилкой отодвигала еду на край тарелки. Миссис Кэмиш заметила падубу, что его супруга кажется немного болезненной и нуждается в морском воздухе и хорошем питании. Когда они вновь остались одни, Кристобаль проговорила. «Вот ведь пристало. У себя дома мы не едим, а клюем точно две птички». Он увидел с некоторым беспокойством, как она вспоминает свой дом, и сказал легким тоном. «Не стоит так пугаться квартирной хозяйки. Но она права, морской воздух полезен». Он смотрел на нее и видел, что ее обращение ничуть не переменилось, и в ней не проглядывает повадок присущих женам. Она не спрашивала, не передать ли что-нибудь со стола, не обращалась к нему милым, доверительным тоном, не выказывала супружеской почтительности. Когда она думала, что за нею не наблюдают, она смотрела на него своим острым взглядом, в котором не было ни заботливости, ни нежности, ни даже того жадного любопытства, коего он сам в себе не мог унять. Она смотрела на него, как смотрела бы птица, прикованная на цепочке к насесту. Какая-нибудь яркоперая обитательница тропических лесов или золотоглазая ястребица с северных утесов, что носит путы со всем достоинством, на какое в неволе способна, терпит со все еще дикой надменностью присутствие человека и ерошит от времени до времени клювом перья, чтобы показать заботу о себе и недовольство своим положением. Так она отбрасывала от запястья манжеты, так церемонно сидела за столом. Ничего, он все это изменит. Он вполне был уверен, что сумеет все изменить. Он достаточно ее знает. Он научит ее понимать, что она не в собственности у него, не в неволе, она взмахнет крыльями. Он сказал: «Я задумал одно стихотворение о неизбежности. Помните, вы говорили в поезде? Мы ведь очень редко в жизни чувствуем, что поступаем в соответствии с неизбежностью, как если б неизбежность обняла нас со всех сторон, как смерть нас обнимает. И вот когда нам бывает дано знать о наступлении неизбежного, мы ощущаем свою полную и благую нынешнюю воплощенность. Вы понимаете, мой друг, что я под этим разумею? Исчезает потребность в дальнейших неловких решениях, исчезает возможность ленивого самообмана, отклонения от цели. Мы как будто шары, которые катятся под гладкий уклон и не могут повернуть вспять. Или будто войско, что идет в наступление. Оно может повернуть, но не хочет, потому что не верит в отход, заковало себя в доспехи решимости, стремления к единственной цели. Вы можете повернуть обратно в любое... Я сказала, я не отступлю. Они шли берегом моря. Он оглянулся. Вдоль воды легла цепочка их следов. Его следы прямые, ее змейкой скользили то чуть влево, то вправо, возвращались к его, отбредали и вновь возвращались. Она не взяла его под руку, хотя однажды или дважды, когда их шаги сошли совсем близко, ладонь ее легла в его ладони, и они какое-то время шли бок о бок стремительно. Оба были проворны на ногу. «Мы отлично идем вместе», — заявил он. «Попадаем в лад». Я была уверена, что так будет. И я. Кое в чем мы отлично знаем друг друга. А кое в чем не знаем вовсе. Это можно поправить. Можно, но не совсем. Ответила она и опять отделила свой шаг. Резко вскрикнула чайка. Закатное солнце еще светило, но вот-вот готовилось нырнуть за горизонт. Ветер срывался, взъерошивал море, где-то зелено-голубистое, где-то серое. Он спокойно шагал в вихрях собственного электричества. «Интересно, здесь водятся тюленьки?» — спросила она. «Тюлени?» «Думаю, нет. Дальше к северу — да. Там, на побережье Нортумберленда и в Шотландии, есть множество легенд и сказок про жен-тюленях. Тюленихи выходят из моря, сбрасывают шкурку и превращаются в девушек и резвятся на берегу. Если незаметно спрятать шкурку, то девушка за тебя выйдет замуж. Но стоит ей потом эту шкурку найти, как она уплывет обратно к своим. Я никогда не видела тюленей. Сам-то я видел их по другую сторону этого моря, когда путешествовал по Скандинавии. Глаза у тюленей, как у людей, влажные, умные, а тело кругловатое, гладкое и лоснистое. Они дикие, но кроткие существа. В воде они передвигаются быстро, как большие гибкие рыбы. А на суше еле ползают, подтягиваясь туловищем, как калеки. Я написала сказку про тюленьку, как женщина в нее превратилась. Меня занимают метаморфозы. Он не мог ей сказать, не покидая меня, как девушка-тюлениха из сказки, потому что знал, слова тщетны. «Метаморфозы, — отвечал он, — суть, сказки или загадки, в которых отразилось наше смутное знание о том, что мы — частички животного мира, огромного и цельного организма. Вы полагаете, нет существенной разницы между нами и тюленями? Я не знаю точного ответа. Есть огромное количество общих черт. Косточки в ладонях и ступнях, если даже эти ступни — неуклюжие ласты. Схожее строение костей черепа и позвоночника. Развитие зародыша начинается с рыбки. А как же наши бессмертные души? Есть живые создания, чье сознание трудно отличить от того, что у нас зовется душою. Ваша собственная душа, похоже, потеряна от недостатка внимания и пищи. Итак, меня порицают. Я не имела в мыслях вас порицать. Время близилось. Вратившись в утес, они пили чай в столовой, куда им подали чайный поднос. Он разливал чай по чашкам. Она смотрела на него. Он чувствовал себя словно слепец в незнакомой, заставленной предметами комнате. Получаемые опасности присутствовали незримо. Существовали правила куртуазности, предназначенные для медового месяца, что и из устно передавались от отца к сыну, от друга к другу. Но стоило о них помыслить, ощущение ясности покидало его, как и в случае с кольцом и со словами венчальными. Это был не медовый месяц, хотя все внешние атрибуты имелись сполна. «Не угодно ли вам будет подняться в спальню первой?» — произнес он, и собственный голос, который во весь этот долгий, необычайный день ему удавалось удерживать легким, ровным и мягким, показался ему чуть ли не скрижещущим. Она встала и поглядела на него, напряженно, немножко усмешливо, и ответила: «Как прикажете?» Непокорно, совсем непокорно, а, пожалуй, с каким-то весельем. Потом, взявши свечу, удалилась. Он налил себе еще чаю. Он бы много отдал теперь за глоток коньяка, но миссис Кэмиш не имела понятия о подобных напитках. Сам же он не догадался включить его в список походных припасов. Он закурил длинную тонкую сигарку и стал думать о своих чаяниях, вожделениях, большей частью их невозможно облечь в слова. Есть, конечно, некие эвфемизмы, есть мужские скабрёзности, есть книги. Менее всего в этот час ему хотелось вспоминать свои былые опыты, и он стал невольно думать о книгах. Он расхаживал взад и вперед около очага, где ярко и дымно горел асфальтический уголь, и в сердце ожили слова Троила перед близостью с Крессидой. Что будет, когда небо, к воде лишь обычайное любви, вкусит трехгонный чистый нектар? Примечание. Шекспир. Троил и Крессида. Потом он подумал об Оноре де Бальзаке, из романов которого ему открылось очень многое. Кое-что у Бальзака было ошибочным, кое-что слишком французским, чтобы быть пригодным в том мире, где жил он, Рандольф. А женщина, только что ушедшая наверх со свечой, была наполовину француженкой и, к тому же, сама читательница многих книг. Этим, может быть, объяснялась ее малая застенчивость, ее столь удивительная, почти прозаическая прямота. Бальзаковский цинизм был неизменно романтичен, такая в нем жадность и вместе тонкость. «Le dégoût se voit juste. Après la possession, l'amour voit juste chez les hommes». Примечание. Отвращение — вот истинное зрение. Лишь после обладания любящий мужчина обретает зоркость. Французский. Но почему это должно быть именно так? Почему отвращение видит зорче, чем страсть? Здесь, наверное, как и во всем, есть свои приливы, отливы. Ему вдруг вспомнилось, как мальчиком, совсем еще юным мальчиком, едва осознававшим или только начинающим сознавать, что ему предстоит, хочет он того или нет, стать мужчиной, он прочел Родерика Рэндома, роман истинно английский, исполненный здравого, спокойного отвращения к человеческой природе и ее слабостям, но без тонкого бальзаковского препарирования душевной ткани. В том романе был счастливый конец, устроенный довольно любопытно. На последней странице автор оставлял своего героя перед запертой дверью спальни. Лишь потом, уже как бы в постскриптуме, Дверь отворялась перед ним. И она, теперь не припомнить, как ее звали, то ли Силия, то ли София, безликое воплощение физического и духовного совершенства, вернее, порождение мужского воображения, она являлась в шелковом саке, сквозь который розовато просвечивали ее члены, и, сняв этот сак через голову, готова была повернуться к герою и к читателю, предоставляя им, словно некое обетование, догадку об остальном. Этот случай стал его, Рандольфа, пробирным камнем, на котором сверкнула, пробудилась его мужественность. Он не ведал тогда, что такое этот сак, да и сейчас, пожалуй, не сумел бы сказать с точностью. И в ту пору в мальчишестве мог лишь крайне смутно вообразить розоватую женскую плоть. Но то чувство возбуждения было живо поныне. Он ходил взад и вперед. И как же там наверху сейчас она представляет его, которого ожидает? Он стал подниматься вверх по очень крутой лестнице полированного дерева. На ступеньках была послана ковровая дорожка цвета спелой сливы. Миссис Кэмиш содержала дом в порядке. Дерево лестницы пахло пчелиным воском, блестели латунные прижимные пруты. Спальня оклеена была обоями с куртинами чудовищных роз на капустно-зеленом фоне. В ней имелись туалетный столик, комод, занавешенный альков, одно кресло с витыми ножками и обитыми тканью подлокотниками и огромная латунная кровать, на которой сказочной кипой лежали, словно отделяя принцессу от горошины, несколько перин. И над всем этим, под белым, вышитым тамбуром покрывалом и лоскутным одеялом, натянув их поверх колен высоко к груди и глядя поверх них, выседала в ожидании она. Сака не было, а была белая батистовая ночная сорочка с высоким горлом и со сложными оборками, защипочками и с шитьем по вороту и манжетам, застегнутая на ряд крошечных обтяжных пуговок. Ее лицо, белое и отчетливое, чуть мерцало при свете свечи, точно выточенное из кости. Ни намека на розовое. А волосы такие удивительные, такие бледные, их так много. От плетения в косы они сплоились и теперь ломанными упругими волнами, снопами спадали на плечи и сияли металлом в свете свечи, и опять, да, опять. В них был легкий оттенок зеленого, отражение большого глазурованного кашпо с папоротником, чьи сильные листья формою напоминали мечи. Она молча, молча смотрела на него. В отличие от многих, она не обозначала своего присутствия в комнате, не уставляла подзеркальник и комод женскими вещицами. На одном из стульев стоял точно покосившаяся подрагивающая клетка ее кринолин с остальными полосками и крючками. Под тем же стулом помещались маленькие изумрудные ботинки. Ни щетки для волос, ни склянки с притираниями. Он поставил свою свечу на столик и, выступя за круг света, в потемках проворно разделся. Она продолжала смотреть на него. Он поймал ее взгляд, едва к ней повернулся. Ей ничего бы не стоило лечь, глядеть в сторону, но она не пожелала этого сделать. И когда он заключил ее в объятия, то она спросила грубовато: «Как, не страшно?» «Нет, теперь уж ни капельки. Моя заколдованная тюленька, моя белая госпожа Кристобаль». То было первое из этих долгих странных ночей. Она встретила его с пылкостью, такой же неистовой, как его собственная, и, распахнув себя для удовольствия, искушенно добивалась его ласки, с краткими животными криками, пожимая его руки, требовала все новых. Она гладила его по волосам, целовала его веки, но сверх этого не предпринимала ничего, чтобы доставить удовольствие ему, мужчине, и во все эти ночи не сменила своего обыкновения. Он однажды в какой-то момент подумал, что держать ее в объятиях все равно, что держать самого Протея неуловимого. Словно жидкость, она протекала сквозь его жаждущие пальцы, точно вся была морем, волнами, вздымавшимися вокруг него. «Сколько же много мужчин имели подобные мысли», — сказал он себе. «И во скольких многих, многих местах и под сколькими небесами, в самых разных покоях, хижинах или пещерах, ощущали себя пловцами в этом женском соленом море, средь вздымающихся его волн ощущали, нет, уверенно полагали себя единственным, неповторимым». Вот, вот, вот оно раздавалось звучанием в его голове. Вся его прежняя жизнь вела его, все его направляло сюда, к этому действию, к этому месту, к этой женщине, белой даже во тьме, к этому подвижному, скользкому молчанию, к этому тяжко дышащему концу. «Не сражайся со мной», — молвил он ей в некий миг. «Я должна», — твердо прошептала она, и он подумал: «Хватит слов», и прижал ее силою вниз и ласкал, ласкал, покуда она не вскричала. Тогда он вновь заговорил: «Видишь, я тебя познал». И она отвечала, еле дыша: «Да, сдаюсь, ты меня познал». Много позже он вынырнул из забытья, ему пригрезился шум моря, не настолько уж невозможный в приморской гостинице, и в следующее мгновение осознал, что она плачет беззвучно рядом с ним. Он подложил ей под голову руку, и она ткнулась лицом в его шею, немного неловко, не прильнуть пытаясь, а лишь спрятаться от себя. «Что? Что такое моя радость? Как можем мы это выносить?» «Выносить что?» «Короткое. Время такое короткое. Как мы можем его терять во сне?» «Мы можем вместе затаить дыхание и притвориться, поскольку все только еще начинается, что у нас впереди целая вечность. И с каждым днем у нас будет оставаться меньше и меньше, а потом вообще не останется. Это значит, что ты предпочла бы не покидать своего дома в Лондоне?» «Нет. Вся моя жизнь устремлена была сюда. С тех пор, как стало отсчитываться мое время. И когда я отсюда уеду, эти дни будут для меня срединной точкой, к которой все шло и от которой все пойдет дальше. Но теперь, любовь моя, мы здесь, в нашем сейчас, и все прочие времена пусть текут себе где-то еще». Поэтичная, но не слишком уютная доктрина. «Что делать? Ты ведь знаешь точно так же, как я, что хорошая поэзия вообще не бывает уютной. Я хочу держать тебя крепко, это наша ночь, еще только самая первая, а значит, бесконечная почти». Он чувствовал на своем плече ее щеку, твердую и мокрую, и представил вдруг весь ее череп, полный жизни, эту живую кость с питающими жилками, тончайшими трубочками, по которым струится голубая кровь, с недоступными ему мыслями, пробегающими в невидимых полостях и желудочках мозга. «Ты со мной в безопасности?» «В том-то и дело, я вовсе не в безопасности с тобой. Но у меня нет желания быть где-то еще». Утром, моясь, он обнаружил у себя между ног следы крови. У него было ночью ощущение, что она не искушена в самом последнем. И вот истинное и древнее тому доказательство. Он стоял с губкой в руке, размышлял о своей возлюбленной озадаченно. Такая тонкость в утехах, такая сведущесть в страсти и девственница. Объяснений могло быть несколько, из которых самое явное возбуждало в нем легкое отвращение и вместе, если задуматься повнимательнее, интерес. Спросить же он никогда не отважится. Показать проницательность или даже простое любопытство означало ее потерять. Тут же, навсегда. Он знал это, чувствовал. Что-то вроде мелюзининого запрета тяготело над ним, хоть в отличие от злосчастного Раймондина, пострадавшего за неразумное любопытство, он не связан был фантастическим сюжетом, обетом. Конечно, он желал бы знать о ней все на свете, в том числе и это. Но к чему любопытничать, — сказал он себе, — если тайна не предназначена для тебя? Даже той ночной, столь предательски белой сорочки он больше никогда не увидел. Она, верно, запрятала ее куда-нибудь далеко, в свой саквояж. Это были погожие и хорошие дни. Она помогала ему обрабатывать подопытный организм и в погоне за ними неустрашимо карабкалась по отрогам прибрежных скал. Она пела, как пели сирены у Гёте или как гомеровские сирены, с тех прибрежных камней Брикской приливной заводи, с которых, гласила местная молва, смыла волною в море миссис Пибоди со всем семейством. Безбоязненно она шагала по топким лугам, покинув свою клетку кринолины половину своих юбок, и ветер развивал ее бледные волосы. Сидя у открытого торфяного очага, она сосредоточенно смотрела, как некая старуха пекла сдобные пышки на большой сковородке с ручкой. Она мало разговаривала с людьми незнакомыми. Это он, Падуб, умел запросто заводить с ними беседу, располагать к себе, вытягивать всякого рода сведения. Это он изучал здешний люд. Однажды, после того, как он продержал деревенского жителя полчаса за разговором, выпытывая разные подробности о земледелии, основанном на травопале и о нарезке торфа, она изрекла: «Рандольф Падуб, ты влюблен во весь род человеческий. Я влюблен в тебя, и эта моя любовь перекидывается на других существ, что схожи с тобой хотя бы отдаленно. То есть, в общем-то, на всех созданий, ибо все мы, я в это свято верю, частички некоего божественного организма. Этот организм дышит единым дыханием, отмирая в одном месте, возрождается в другом и пребудет вечно. Его таинственное совершенство сейчас воплотилось в тебе. Ты — средоточие жизни». «Не может быть. Я знабуша, как изволила выразиться давеча утром миссис Кэмиш, когда я закуталась в шаль. Средоточие жизни — это ты. Ты стоишь посредине и втягиваешь в себя все живое. Ты бросаешь вокруг взор, и под твоим взором все скучное, пресное, обыденное начинает сиять. Ты просишь эти дивные кусочки чужой жизни остаться с тобой, и они уходят. Но само их исчезновение тоже являет для тебя не меньше интерес. Я люблю в тебе это свойство. Но я и страшусь его. Мне нужна тишина, покой, отсутствие событий. Я начинаю думать, что если долго останусь в твоем жгучем свете, я поблекну, стану светиться тускло. Потом, когда все уже кончилось, когда время их вышло, он почему-то чаще всего вспоминал один день, проведенный вместе, именуемом «Лукавое логово». Они туда отправились потому, что им понравилось название. Она вообще радовалась здешним северным словам, названиям, таким необглаженным, неуступчивым. Они их собирали, точно диковинные камешки или колючие морские организмы. «Аглбарнби» — страшноватое, не совсем понятное слово. «Джаггерхоу» — «Джаггеров лог». «Хаулмор» — «Низина вопля». В своих маленьких записных книжках она помечала, как звались мири или стоячие камни, что попадались на низинах. Все это были почему-то женские прозвища и названия. Толстушка Бетти, камень Нэнси, неволящая сестра. Ох, и страшную же историю можно поведать, право, стоящую нескольких звонких гиней, о неволящей сестре, — со вздохом сказала Кристобаль. День был необычайно погожий, а золотое солнце сияло в лазуре, и все навевало ему мысли о первых юных временах творения. Пройдя летними лугами, они стали спускаться к морю по узким дорожкам. По обеим сторонам, усыпанные цветками дикой собачьей розы и нежными кремовыми цветами жимолости, хитроумно переплетавшиеся с этим шиповником, стояли высокие живые изгороди. Словно гобелены из Эдемского сада, заметила она, и аромат этого великого множества цветов был столь божественно сладостен, что приводил на ум небесное общество Сведенбурга, где цветы имеют свой язык, в нем цвет и запах, соответственные формы речи. Миновав мельницу, они сошли вниз по тропинке к укромному месту на морском берегу. Растаял аромат цветов, сменился острым запахом соли, крепкого ветра, налетающего с северного моря, моря вязко-соленого, в котором ворочались тела рыб, и поля водорослей вяло плыли к далеким полям льда. Был прилив, им пришлось пробираться по узкой каменной полке под самым боком нависающего утеса. Он смотрел, как она передвигается, проворно, уверенно. Вот она, взметнув кверху руки, сильными пальчиками нащупывает выступ, трещину, ловко цепляется и одновременно своей маленькой, обутой в зеленую кожу ногой, верно переступает по скользкому камню. Бок утеса в бороздках и отслоинах был какой-то особенный сланец, цвета пушечной бронзы и лишенной блеска. Лишь в тех местах, где сверху точилась вода, пролег буро сверкающий железистый след от земли, что увлеклась с этой водой. Все слоистое пространство стены украшалось спиральными мелкорифлеными узорами аммонитов, то ли окаменелые формы жизни, то ли полуожившие барельефы. Ее серое платье, наперебой раздуваемое ветрами, почти сливалось с серым камнем. В ее ярких серебристо-пепельных косах, уложенных также спиралью, словно пробуждался аммонитовый древний узор. Но самое удивительное — по всем многочисленным выступам, по всем безумным сложным трещинам и расщелинкам сновали, горели сотни крошечных неведомых созданий ярчайшего пунцового цвета, который еще больше усиливался сероматовым тоном сланца. Растения это или живые организмы он не знал, но все вместе они были точно пламенное тканье или тонкие сияющие кровяные артерии. Ее белые руки вспыхивали, сияли на сером фоне, как звезды в небесах, и неведомые кровяные создания пульсировали, как бы пробегали сквозь них. Он смотрел на ее талию, на то самое узкое место, от которого фалдами не спадала юбка. И он вспомнил ее всю, нагую, и как его руки эту талию обнимали. И сейчас же, во мгновенном озарении, увидал ее в образе стеклянных песочных часов, заключающих в себе время, словно струйку песка или каменной пыли, мельчайших частиц бытия всего бывшего и будущего. В ней теперь поселилось все его время, в этом тонком округлом русле, нежно-яростно стесняясь вместе, его прошлое и грядущее. Ему вспомнился странный языковой факт. «Талия» по-итальянски будет «вита», так же, как «жизнь». И, наверное, это как-то связано с тем, что именно на талии находится пуп, остаток пуповины, отсечение, которое и наделяет нас отдельной жизнью, той самой пуповины, которую бедняга Филипп Госс полагал неким даром Творца Адаму, в коем даре мистический знак вечного существования прошедшего и будущего во всяком настоящем. И еще почему-то подумалось о фее Мелюзине, этой женщине «Jus conombril, sino alla vita, usque ad umbilicum», то есть «до талии». Вот средостение жизни моей, здесь, под сенью утеса, в этом времени, в ней, в том и узком месте, где конец моих желаний. На берегу лежали круглые камни разных пород, черного базальта, гранита различных оттенков, песчаника, кварца. Эти камни ее восхитили, она наполнила ими корзинку для пикника, они напоминали маленькие артиллерийские ядра. Одно черное, словно сажа, другое зелено-золотое, как сера, третье цвета сероватого мела, который обрызган водою, вдруг обнаруживал множество занятных прозрачно-розовых пятнышек. «Я возьму их домой», — сказала она. «Буду подкладывать под дверь или прижимать ими от ветра листы моей грандиозной поэмы, грандиозной хотя бы по количеству исписанной бумаги. Давай я их понесу». «Нет, я всегда сама несу свою ношу. Так нужно». «Но здесь же есть я. Ты здесь будешь, и я здесь буду. Теперь уж совсем недолго. Не будем думать о времени. Как не думать, раз мы достигли фаустовского предела желаний? Каждому мгновению мы говорим... Für weile doch, du bist so schön. Примечание. Остановись мгновение, ты прекрасна. Гёте, Фауст, немецкий. Если мы сей же миг не падаем в Тартар, то ведь все равно не замерли светило, время мчится. Пробьют часы, и дьявол долг возьмет. Нам остается лишь печалиться о каждой проходящей минуте. Печаль истощает душу. Но разве истощение по-своему не прекрасно? Представьте, человек умирает не от какой-нибудь болезни, а лишь от чрезвычайной устали, от того, что делает одно и то же вновь и вновь. Я никогда не устану от тебя, от нашей... Человеческое тело бренно, усталь неизбежна. К счастью. Этой неизбежности лучше покориться. Можно заключить с ней тайный сговор. Можно даже с ней поиграть. Не зря же сказано, коль солнце нам остановить не суждено, пускай по воле нашей движется оно. Примечание. Марвел, стыдливый возлюбленный. Вот поэт, которому я отдала бы мое сердце. Не будь оно уже вручено Джорджу Герберту, и Рандольфу Генри Панубу.